Но тут я рефлекторно обернулась на гостей, сидевших на скамейках в два ряда, и заметила на себе внимательный взгляд Тома, на коленях которого сидела Тесса. Дерек быстро понял, в какую сторону я смотрела, и тоже встретился взглядом с Томом, но я тут же отвернулась, чтобы не привлекать к себе внимание, и прошептала: «Оставь нас в покое, Дерек, это тебя совершенно не касается», и, вырвав запястье из его руки, обхватила двумя руками Феликса. Дерек лишь задумчиво покачал головой из стороны в сторону, но тут пастор начал проводить обряд крещения, и у него больше не было возможности заговорить со мной. Когда же все закончилось, мы еще немного поболтали с гостями, поздравили молодых родителей, сделали несколько снимков меня и Дерека с Феликсом, и нас вместе с Кассандрой и Николасом, я вручила подарок в качестве крестной, а затем все стали расходиться по домам. Хотя Кассандра настойчиво звала нас к себе на обед, и даже Морган предложил всем вместе посидеть у него в кафе, но я пока была не готова к таким семейным посиделкам. Точнее, к ним не был готов Том, а я абсолютно не знала, что мне стоило ждать от этого человека сюрприза. В общем, прикрывшись походом в кукольный театр, мы с Томом как обычно провели выходной вместе с Тессой, а вечером, когда мы остались одни в спальне, он незаметно подкрался ко мне со спины, заключил меня в свои тиски и прошептал: «Что интересного нашел, Дерек, в твоей левой руке?» Он просто удивился, что у меня не осталось шрамов, выдохнула я, понимая, что не только Дерек получил сегодня много важной информации, но и еще кое-кто. «Я же так долго ходила с бинтами, а он следил, сколько именно ты ходила с повязкой, Кейт?» — вкрадчиво спросил Том, но я повернулась к нему, посмотрела в полыхавшие ревностью глаза и сказала: «Хватит, ты сегодня всем показал, что ты отец Тессы и мы вместе. Дерек все понял, он не дурак. Зачем ты вообще пришел туда? Тебя же не приглашали». «Я пришел, потому что вы с Тессой были там», — шепотом ответил Том, легко поцеловав меня в щеку. «И я хотел, чтобы все наши общие друзья узнали о нас, Кейт, в том числе и твой Дерек. Я думаю, это точно пойдет ему на пользу и тебе тоже. У меня дома через два дня тоже будет небольшая дружеская встреча, и я хочу, чтобы ты пришла на нее, Кейт». «Я твоих друзей не знаю», — выдавила я, а от одной мысли о мрачном особняке Томаса смертоносной змеей внутри по коже прошлась волна мурашек. «И не хочу знать, если честно». «Ты их знаешь, Кейт, большую часть точно», — невозмутимо возразил Том, чуть прикусив кожу моей шеи, отчего я резко выдохнула. «Так что тебе нечего бояться, во вторник в 7 часов я буду ждать тебя в своем доме. Кейт, должна же ты наконец увидеть его, а если ты решишь как-то отвертеться от этой встречи или поставишь себе ночное дежурство в этот день, ты все равно окажешься там, только чуть позже, и на это уйдет чуть больше моих сил, ты же знаешь, не надо испытывать мое терпение». Я не успела заметить, как Том снял с моей руки обрывок перчатки и провел пальцами по своей метке, отчего руку начало неприятно жечь. Поняв, что выбора у меня не было, я обреченно выдохнула, а Том, жадно поцеловав меня в губы, тихо прорычал: «Мне теперь точно не дадут покоя твои ночные дежурства, Кейт. Чем вы там, интересно, на них занимаетесь? И часто вы с Дерком остаетесь в больнице на ночь?» «Не часто», — прошептала я, а Том тем временем аккуратно расстегнул пуговицы моего платья, и оно соскользнуло с меня и упало на пол. «А если и остаемся, то он спит в своем отделении, а я в своем. Прекрати меня ревновать. После того, что ты устроил с утра, он ко мне теперь и близко не подойдет». Том же, уверенно скользя ладонями по моему телу, снова поцеловал меня, а затем сказал: «На это и был расчет. Надеюсь, ты права, и твой Дерек действительно не дурак и все понял, иначе мне придется поговорить с ним один на один. Ты моя, Кейт». В последних его словах было столько угрозы, столько власти, что сопротивляться им было невозможно. Как было невозможно избежать посещения особняка, в котором должно было состояться уже мое знакомство с друзьями Тома. Глава 27. Крыса. Как же я боялась похода к Тому в особняк, черт возьми. Я настолько его боялась, что в понедельник не могла думать ни о чем другом, кроме как об этом. Целый день до меня было трудно достучаться, а пользы от моих действий практически не было, и даже Ап удивился моей внезапной безрукости, и в итоге послал меня на второй этаж, в отделение ранений от живых существ, где у нас были клетки со всякими полезными целебными зверюшками, чтобы я собрала щупальца растопырника. Вообще, больница закупала большинство ингредиентов в аптеках, ведь держать внутри такие редкости, вроде феникса, или такие опасности, как ядовитых змей, акромантулов или огненных саламандр, никто не решился бы. И все-таки Мелисента Шафик с негласного разрешения старика Сипсиса давным-давно разбила у себя в отделении небольшой сад, вроде как и целебные травки всегда под боком, и больным, идущим на поправку, будет приятно прогуляться среди растений. В отдельной палате в самом конце коридора по ее просьбе покудесничали люди из министерства, незримо расширив комнату раза в два, а Милли, как все ласково называли главу отдела ранений, пухленькую низенькую брюнетку с совершенно легким безобидным характером и безграничной любовью к любому живому существу, которой позавидовал бы даже сам Кит Тлберн, дальше уже сама принялась обустраивать живой уголок. Вначале в этой палате были только горшки с растениями. Анис или бадьян, асфодель, рута, спарыш. Казалось, что в горшках всех цветов и размеров, в несколько ярусов располагавшихся по палате, не хватало только мандрагор для полного счастья, но с ними было много возни, да и воспитывать молодняк никто не собирался, поэтому от этой идеи быстро отказались. Затем в живом уголке как-то незаметно появились огромные горшки с волшебной рябиной, целых три штуки, и жизнь стала намного легче, поскольку рябиновый отвар, залечивающий даже самые тяжелые раны, использовали во всех пяти отделениях больницы Святого Мунга. В волшебной рябине спустя какое-то время необъяснимо завелись лукотрусы, маленькие человечки, больше похожие на палочки, и поначалу пакостили всем, кто приходил за целебными травами и просто подышать свежим воздухом. Но Милли быстро с ними договорилась, и эти маленькие бестии в скором времени начали помогать ей ухаживать за травками и кустарниками, а еще лично стали отламывать кору у рябины, так как для них это дерево было чем-то вроде святыни. После лукотрусов в живом уголке завелись флобберчерви, абсолютно безобидные существа, ползавшие по стеклянному аквариуму и жевавшие листья салата. Их слизь тоже входила в состав очень многих зелий, и пусть и стоила копейки, но все же животинка добавляла колорита нашему небольшому саду. Затем в самом дальнем, темном углу завелись и попаточники, существа, похожие на смесь пчелы и моли, и тоже была загадка, откуда они взялись, но их использовали при лечении совсем легких психозов, потому как на тяжелые у нас теперь был аминозин, так что и их никто прогонять не стал. А вот с растопырником произошел забавный случай. Поскольку Милли заведовала отделением ранения именно от живых существ, то иногда так случалось, что и сами живые существа попадали к ней. Но если это существо было опасным для окружающих, то долго в клетке в живом уголке оно не задерживалось, какими бы полезными ни были его свойства, и его забирали люди из министерства. И все-таки кое-кого наша любительница живности отстоять себе смогла. Флаффи. Это растопырник, смесь крысы без шерсти и актинии, щупальца которой росли на спине вместо той самой шерсти. Существо вредное, пакостливое, однажды укусило одного мужичка, когда тот напоролся на его гнездо в лесу. Напоролся знатно, и в итоге мужчина прибыл к нам в отключке, а ему в голень мертвой хваткой вцепился этот зверь. Каких же усилий стоило, чтобы отодрать эту вреднюгу от человека, насолившего ему? И хотя маринованные щупальца растопырника были очень ценным ингредиентом для зелий, сам зверек был на редкость пакостливым и слушался разве что Милли, которая по неизвестной никому причине души в нем не чаяла. Какое-то время он, как и любая животинка, попадавшая к нам, жил в клетке в живом уголке, среди трав и рябин, но когда количество покусанных им целителей перевалило за десяток, а от укуса этой зверюшки люди теряли сознание от 2 до 5 суток, то сепсис отдал распоряжение вернуть животное в естественную среду обитания. Милли со слезами на глазах обещала на выходных съездить в лес и выпустить Флаффи, но прошло уже не меньше сотни этих самых выходных, а Флаффи так и бегает по клетке рядом с волшебной рябиной, шипит на лукотрусов, собирающих урожай трав с самых верхних горшков, и иногда дается, чтобы срезать у себя те самые щупальца, даже простым смертным, а не только Милли. Все-таки правильно говорят, что мудрость приходит с возрастом, а может, просто неисчерпаемая доброта Милли сотворила чудо, и животное одомашнилось. Вот и я в понедельник поплелась в растерянных чувствах на второй этаж, чтобы обкарнать вредного зверька и отнести щупальца Дерку, так как это он в основном готовил большую часть зелий в больнице, у него в отделении для этого была целая хорошо оборудованная лаборатория, а уже от Дерка получить готовые маринованные щупальца. И не знаю, отчего мои руки дрожали сильнее, от мысли об Ингрид, ползавшей на свободном выгуле по дому Тома, или от потенциальной встречи с Дерком, перед которым мне было бесконечно стыдно за поведение Тома в воскресенье. Но Дерек сам в тот день решил посетить живой уголок Милли, так что наша встреча была неизбежна. «Доброе утро, Кейт!» С показной вежливостью поздоровался он, принимая от лукотруса в кору рябины, и я, сглотнув, выдавила. «Доброе утро, Дерек!» И поплелась к клетке Флаффи, попутно захватив волшебные ножнички из тумбочки у входа, чтобы обрезать щупальца. Процедура была неболезненная, пусть и неприятная, новые щупальца отрастали буквально за сутки, но кому надо было получить ценный ингредиент зелья, тот и возился с Флаффи, ну или ждал неделю-две, пока не привезут заказ на всю больницу остальных ингредиентов. Только вот неделю мы с Абом ждать не собирались, за последние 3 рабочих дня у нас ушел практически весь запас этих щупалец, а глава отравлений был крайне принципиальным в плане заготовки зелий. Хотите получить готовое? Сначала принесите сырье. Приоткрыв небольшую, но просторную клетку, я осторожно взяла в руки знатно располневшего Флаффи, и тот утробно зарычал, но не стал вырываться из рук, уже привыкнув к периодическим стрижкам, тем более что после каждой по негласному указанию самой Милли мы должны были скормить зверьку вкусняшку, небольшого рачка, которые плавали неподалеку в аквариуме и которых завели специально ради Флаффи. В общем, алгоритм был такой: состричь щупальца в специальную колобашку, колобашку отдать Дерку, Флаффи вернуть в клетку и выловить для него с очком угощение, чтобы тот не бросался на целителей во время следующей стрижки. И я приступила к выполнению этого незатейливого алгоритма, а руки все равно предательски подрагивали, когда я взяла в них ножницы. Дерк же, получив от лукотрусов достаточно рябины, сложил все в небольшую сумку и, внимательно присмотревшись ко мне, спросил: «Что это с тобой, Кейт?» «Ничего», — буркнула я, сев на стул и усадив к себе на колени Флаффи. «Просто я не выспалась». «Угу, ясно», — хмыкнул Дерек, скрестив руки на груди. «Что, вчера был насыщенный день?» «Да, и, наверное, не менее насыщенная ночь». «Прекрати, это не твое дело», — зло воскликнула я, чуть крепче сжав Флаффи, и тот предупредительно зарычал, а я сразу же ослабила хватку и погладила его по мордочке. «Конечно, не мое, Кейт», — насмешливо проговорил Дерек. «Только вот ты после такой ночи как-то не выглядишь довольной, в отличие от того раза, когда мы...» «Хватит, это тебя не касается», — еще громче выкрикнула я, а 2 щупальца упали в миску. «Я не обязана каждый день прыгать от радости, и Том здесь абсолютно ни при чем». «Да», — наигранно удивленным тоном переспросил Дерек, явно не собираясь прекращать разговор по душам. «Знаешь, Кейт, в воскресенье в церкви мне показалось, что он будто на цепи тебя держит рядом с собой, причем на стальной, чтобы наверняка, и шепчет на ухо, что тебе стоит сказать на людях, чтобы картинка со стороны была как можно красивее. Прекрати нести чушь, это не так, я не...» Старательно удерживая слезы, воскликнула я, но он вдруг прокричал: «Осторожнее, Кейт!» Но было поздно. Разнервничавшись, я случайно поцарапала ножницами Флаффи, когда обстригала очередное щупальце, и злопамятный зверек, не вынеся такой обиды, вывернулся из моих рук и хорошенько укусил меня в ребро ладони правой руки. Из укуса сразу потекла алая кровь, Флаффи соскочил с моих колен и резво побежал подальше, а у меня мигом загорелась рука, предплечье, плечо, затем все туловище, и я, вскрикнув, обмякла и потеряла сознание. Очнулась я уже на больничной кровати, закутанная кем-то в легкое белое одеяло. Мысли немного путались в голове, но я все же попыталась сфокусировать взгляд, и первой мне на глаза попалась Тина, сидевшая в целительском костюме на стуле рядом с кроватью. «Ну как ты, Кейт?» — радостно воскликнула она, заметив, что я начала шевелиться. «Не знаю», — еле ворочая языком, проговорила я, а мои руки и ноги словно были из чугуна. «Что, тебя укусил Флаффи, ты уже забыла?» — рассмеявшись, спросила Тина. А со стороны входа в палату послышался другой до боли знакомый голос: «Ты посмотри», очнулась. «Ап», тут же подумала я, с большим трудом повернув голову, но в дверях был не только мой начальник, но и Дерек, с беспокойством смотревший на меня. «Как ты себя чувствуешь, Кейт?» сразу спросил он, сев ко мне на кровать, но я только закатила глаза и проворчала: «Отвратительно, Кейт, прости, это я виноват. Дерек, ты ни в чем, проехали который час, мне нужно забрать сегодня Тессу пораньше, я обещала Моргану». «Кейт, сегодня пятница», — подняв брови, быстро проговорила Тина, и я с ошеломлением повернулась к ней лицом. «Как? Я же, ты пролежала в кровати без сознания 4 дня», продолжила говорить она, потому как я произносила слова очень медленно. «А твоя дочка все это время была у Моргана?» Аб сразу же написал ему, «Как только нам доложили, что тебя покусал Флаффи, она каждый день к тебе приходит в компании такого мужчины». Тина картинно закатила глаза, а я спустя короткий промежуток времени догадалась, о ком шла речь. «Кейт, почему ты нам не рассказывала, что у тебя роман с таким красавцем? Он так похож на...» «Тина, хватит, я...» — проговорила я, откинув одеяло и попытавшись хотя бы повернуться на бок, но тело меня абсолютно не слушалось. «Тина, Кейт у нас не дура, чтобы рассказывать о таких красавцах у себя в кавалерах». Басом рассмеялся Аб, «а то уведут еще прямо из-под носа. Хотя этот красавец всю неделю ни на шаг не отходил от твоей кровати, Кейт, так что тебе явно не о чем волноваться. Позовешь хоть на свадьбу». «Какая свадьба, Аб?» Я устало протянула я, понимая, что теперь и на работе все знали о Томе, и вдруг на всю палату раздался восклик. «Мамочка!» Тесса метеором промчалась по палате, обогнула необъятного Аба и бросилась ко мне. «Мамочка, мамочка, ты проснулась. Привет, солнышко!» — прошептала я и из последних сил привстала и приобняла ее, а Тесса села на кровать и прижалась к моей груди. «Как ты здесь без меня?» «Мама, я так испугалась, когда дедушка сказал, что ты заболела. Мы с Томом каждый день приходили к тебе, но ты так крепко спала, что не слышала нас». Снова услышав про Тома, я догадалась, что одна Тесса в больницу точно не пришла бы, и посмотрела в сторону входа, где действительно стоял Том в своем обычном черном костюме, а из-за его спины выглядывал Морган. «Боже, они же все это время контактировали друг с другом без меня», — с отчаянием подумала я, но все же оба стояли передо мной целые и невредимые, так что было понятно, что кое-кто все-таки смог договориться ради Тессы. Все еще прижимая к себе дочь, я виновато посмотрела на них, даже не зная, перед кем была виновата больше. О том, покачав головой, уверенно вошел внутрь палаты и спросил: «Доброе утро, Соня, как ты себя чувствуешь?» «Великолепно», — буркнула я, покраснев от такого обращения в присутствии своих коллег, но на смену смущению быстро пришла язвительность. «Неужели испугался за меня?» «Конечно, Кейт, ночами не спал, ворочился в холодной постели и думал, как ты здесь без меня», — также язвительно парировал Том, а Тина давилась в беззвучном смехе, плотно прикрыв рот рукой. «Вот уж не думал, что твоя больница окажется настолько опасным местом. Сначала ядовитые змеи в болоте, а теперь растопырник. Где ты его умудрилась найти, позволь спросить?» «Флаффи живет у нас в живом уголке уже 3-й год», — ответила я, немного ошалев от прилюдных обвинений в свой адрес. «Флаффи?» — насмешливо переспросил Том, встав прямо в ногах моей кровати, а Дерек в это время благоразумно пересел на стул рядом. «То есть ты уже не в первый раз контактируешь с этой ядовитой тварью?» «Кейт, от змей у меня, может, и найдется противоядие, но от растопырника его еще не изобрели, и ты это знаешь лучше меня». Аб с Тиной так и сдерживали себя, чтобы не рассмеяться в голос, и даже в глазах Моргана, стоявшего поодаль, в кои-то веки была насмешка, а не ледяная ненависть, как это обычно бывало, когда рядом был Том. Настолько, видимо, было непривычно видеть, как меня отчитывал словно маленькую девочку незнакомый красавец. Единственным человеком, кому не было смешно, был Дерек. «Противоядие от змей?» — тихо переспросил он, повернувшись ко мне лицом. «Но я же давал тебе противоядие от полоза». «Я», — проблеяла я, понимая, что Том был прямым конкурентом моего коллеги в вопросах серпентологии. Том же дождался, пока Дерек переведет взгляд на него, и самоуверенно ответил за меня: «То противоядие действовало слишком долго, Кейт потеряла сознание на полдня, а проснулась с высоченной температурой, и мне пришлось дать ей другое противоядие, которое подействовало быстрее». «Почему ты мне не сообщила, что тебе стало хуже?» — воскликнул Дерек, но я в ответ только жалобно посмотрела на него, даже не зная, что сказать в свое оправдание. Дерек же снова повернулся к Тому и с прищуром спросил: «Хорошо разбираетесь в змеях, Том?» Моргану в этот момент только попкорна не хватало для полного счастья, он уже давно ждал, пока два моих кавалера столкнутся лбами, и теперь, даже не прикрываясь, бесстыдно хихикал в стороне. И хотя столкнулись они не из-за меня, а из-за любимых присмыкающихся, но я тоже была здесь замешана. Проведя ладонью по спине Тессы, я, красная как рак, мельком посмотрела на Тину, но поддержки от нее ждать было глупо. Она с приоткрытым ртом следила за поединком Тома и Дерека. «Вполне неплохо», — надменно проговорил Том, внимательно присмотревшись к конкуренту. «Вы же знаете, Дерек, я долгое время путешествовал по Азии, а там ядовитых змей было достаточно, так что пришлось заняться изучением этого вопроса. Судя по подбору противоядия, вы очень глубоко изучили этот вопрос, Том», — хладнокровно проговорил Дерек, стараясь не терять достоинства. «А у меня вдруг пошли мурашки по спине от тех мыслей, которые могли его посетить. Настолько, что вполне могли привести с собой из путешествия одну. Мог бы», — с ядовитой усмешкой протянул Том, а я по его взгляду сразу сообразила, что он тоже все понял. Остальные же, затаив дыхание, следили за ходом беседы, не догадавшись об обвинениях Дерека, ведь тот рассказал про вид змеи, укусивший Маркуса Силвина, только мне одной. У меня же сердце от страха было готово выскочить из грудной клетки, но Том слегка наклонил голову и, как ни в чем не бывало, добавил: «Я действительно люблю змей, Дерек, но их до ужаса боится Кейт. Даже от одной картинки в книжке у нее начинаются, как ты это называешь, дорогая, панические атаки», — прохрипела я, всеми фибрами души боясь за Дерека, который очень близко подобрался к тому, что трогать не следовало, и это уже была не я. «Да, точно, панические атаки», — непринужденно подхватил Том, строя себе идеальное алиби у всех на глазах. «У нее руки дрожат, когда она видит живых змей, и с этим поделать что-то очень трудно, хотя я одно время пытался у Кейт это еще с детства. Удивительно, как вы только смогли уговорить ее пойти с вами в болото, где змей пруд пруди». Несмотря на невозмутимую насмешку в словах Тома, Дерек все равно немного напрягся и без тени улыбки спросил: «С детства?» Кейт сказала, что боится змей с пятого курса. «Да, Аб». Он перевел взгляд на Аба, но тот только пожал плечами, явно не желая быть причастным к такой напряженной беседе. «А как я понял, у вас с Кейт разница в 4 года, как вы могли лечить Кейт от приступов дрожи, Том, если вы к тому времени уже уехали в свои странствия?» Недоверие к тому, шедшее от Дерека, можно было потрогать руками, и по едва заметному огоньку, разгоравшемуся в глазах Тома, можно было догадаться, что его терпение было на грани. Но все же их взаимную неприязнь еще можно было списать на меня. Все же видели, как мы с Дерком обнимались в больничном коридоре, а тут целую неделю к моей кровати приходил Том за руку с Тессой. Но Дерек явно сопоставил факты, и картинка в его голове не складывалась, так что он решил пойти до конца на свою голову. Но Том еще непринужденнее усмехнулся и с олимпийским спокойствием проговорил: «Не знаю, что вам наговорила Кейт, но змей она боится с детства. В 7 лет на нее напали 2 в пещере на побережье, и с тех пор она от них в ужасе. Я сам видел это, мы из одного приюта и уже давно знаем друг друга. Неужто в той самой, где живет Криптит?» В кои-то веки Дерек обратился ко мне, но теперь в глазах Тома читалось искреннее недоумение. «Да им ты помнишь, тот кракен с огромными щупальцами в подземном озере», — пояснила я, и вдруг на красивом лице Тома вырисовалась неприкрытая злость. «Ах да, конечно, прекрасно помню. Еще одна ядовитая тварь, которая тебя ужалила. Если ты не забыла, то это я, рискуя жизнью, вытащил тебя из воды, и это я потом 2 недели подбирал противоядие, потому что ты лежала без сознания, с температурой и одной ногой в могиле, левой, если мне не изменяет память». Я, находясь в шоке, приоткрыла рот, а Том сердито добавил: «Удивительно, как я не посидел к 30 годам от твоих выходок. Кейт, с твоей ненормальной тягой к ядовитым зверюшкам тебе лучше сидеть дома и вышивать крестиком. Не забывай, что там тебя ждет Тесса, а здесь за одним углом змей, а за другим – растопырник». Тина, не выдержав, согнулась пополам от смеха, а Тесса, выпрямившись, жалобно посмотрела на меня, и сердце дрогнуло от мысли, сколько она пережила за то время, пока я лежала без сознания. Приобняв дочь за плечи, я поцеловала ее в лоб, пообещав себе, что впредь точно буду аккуратнее, а к нам в палату тем временем пожаловали еще гости. «Что здесь интересного происходит?» — ласково поинтересовалась Милли, оглянувшись на хохотавших Тину с Абом и Морганом, сердитого Тома посреди палаты, Дерка в прострации и красную меня. Заметив, что я уже очнулась, Милли лучезарно улыбнулась, а я приметила у нее на руках того самого Флаффи. «Кейт, ты уже пришла в себя, как ты себя чувствуешь, милая?» Но Флаффи, почуяв меня, сразу ощетинился и зашипел, а Том так и принялся испепелять его взглядом. «Ау, Кейт!» «Кейт, дорогая, зачем ты поцарапала ножницами Флаффи? Он, бедняжка, прибежал ко мне в понедельник и вот уже неделю не отходит ни на шаг и других целителей к себе не подпускает. Милли, прости меня, пожалуйста, я не специально, виновато протянула я. Я в понедельник была сама не своя, вот и задела его ножницами, когда обстригала щупальца. Прости, я обязательно куплю ему новых вкусных рачков, как только встану с кровати. Я тебя за язык не тянула, Кейт», — рассмеялась Милли моему жалобному взгляду. «Флаффи надо как-то восстанавливать веру в людей, не могу же я одна его стричь. Дерек, а ты куда смотрел, ты же был рядом. Помог бы Кейт, раз она так плохо себя чувствовала в понедельник. Или вы опять с ней поругались?» Дерек, явно думая о чем-то своем, растерянно посмотрел на Милли, которая редко когда повышала на кого-то голос. «Мне же и вовсе хотелось провалиться сквозь землю от одного взгляда на Тома, изящно изогнувшего бровь от таких новостей». Ааб теперь уже в голос рассмеялся и сказал: «Милли, дорогая, Кейт у нас и так уже сполна получила за свою невнимательность в понедельник, а Флаффи мы задобрим рачками, это не проблема. Только вот, молодой человек, если вы попытаетесь помешать Кейт прийти на ее любимую работу, то я вам очень не завидую. Такую упрямицу еще поискать надо, да и коварных проклятий она знает достаточно, как бы вы ни оказались на больничной койке тремя этажами выше. За что все любили большого Аба, так это за то, что он мог отлично разрядить обстановку. Все тут же забыли про недавний разговор Тома с Дерком и дружно рассмеялись, а Тесса с загоревшимися глазами смотрела на Флаффи. «Даже не думай», — шепотом пригрозила я ей, а Том, услышав мою фразу, усмехнулся и обратился к Абу. «Мистер, целитель Абеляр Уолш, к вашим услугам», — тут же представился он, протянув громадную ладонь. «Я начальник нашей общей знакомой, так любящий ядовитых зверьков, Томас Реддл», — проговорил Том, уверенно ответив на рукопожатие. «Я школьный знакомый Кейт. Да, мы видим», — со смехом воскликнул Аб под смешки остальных, мельком посмотрев на Тессу. «Том, хоть с Кейт иногда действительно стоит обходиться построже, но не сейчас. Ладно, Милли, сколько еще наша страдалица пролежит у тебя в отделении?» «До понедельника точно», — ответила Милли, лучезарно улыбнувшись Тому. «Ты же знаешь, Абеляр, никто быстро не встает с кровати после укусов растопырника, а уж после Флаффи и подавно. Куколка, твоей маме нужно будет еще немного полежать в кровати, чтобы поправиться. Мамочка, можно мы с Томом и дедушкой посидим у тебя немного?» — жалобно попросила Тесса, крепко прижавшись ко мне. «Я так по тебе скучала». «Конечно, солнышко», — прошептала я, снова поцеловав ее. Иап посмотрел на Дерка и Тину и негромко проговорил: «Пойдемте, друзья, пусть наша Кейт побудет в кругу семьи». Тина выразительно посмотрела на меня, многозначительно улыбнулась Тому и направилась к выходу из палаты, а Дерек, встав со стула, проговорил: «Конечно, отдыхай, Кейт», — а потом протянул руку Тому и добавил: «Том, приятно было снова увидеться с вами». «Мне тоже, Дерек», — широко улыбнувшись, сказал Том, крепко пожав ему руку, и тот вышел из палаты вслед за Абом и Милли, погруженный в свои мысли. Я же, понимая, что все было очень плохо, пристально посмотрела в угольно-черные глаза, но Том лишь с прищуром посмотрел на меня и сел на стул, на котором до этого сидела Тина. Морган же сел на второй по другую сторону кровати и принялся рассказывать, что же произошло за те дни, пока я была без сознания, а я лежала на кровати и гладила по спине Тессу, не веря, что буду вынуждена еще несколько дней спать вдалеке от своей дочери. Наконец, за широким окном стемнело, время посещений закончилось, и моим родственникам пора было идти домой. «Мамочка, мы придем к тебе завтра с утра, обещаю», — проговорила Тесса, поцеловав меня в щеку, и я с улыбкой ответила: «Конечно, солнышко, я буду очень тебя ждать, сладких снов», — а потом с тревогой посмотрела на Тома, уже поднявшегося на ноги, и попросила: «Останься, пожалуйста». Том, явно не ожидая от меня такой просьбы, снова сел на стул и растерянно сказал: «Хорошо, Кейт, как скажешь». Отец вдруг воскликнула: «Том, ты же придешь к нам с дедушкой домой, как только поговоришь с мамой?» «Приду, Тесса, и мы обязательно почитаем с тобой на ночь», — тут же пообещал он, а я обменялась взглядом с Морганом и без слов поняла, что кое-кто не препятствует общению Тессы и Тома, пока я болею. И от этого у меня еще чуть-чуть прибавилось уважение к старику Моргану, ведь его отношение к отцу своей внучки нисколько не поменялось, и ненавидеть меньше за эту неделю он явно его не стал. Тесса на прощание помахала мне рукой, А когда они с Морганом вышли из палаты, то я из последних сил привстала в кровати и воскликнула: «Что ты здесь устроил, черт подери? Это я должен тебя об этом спросить, Кейт». Сразу догадавшись, зачем я просила его остаться, воскликнул Том, пересев ко мне на кровать: «Да меня чуть удар не хватил, когда я узнал, что ты лежишь без сознания на больничной койке, да и еще от этого». Но я зло посмотрела на него, и он тут же более спокойно добавил: «От дедушки Тессы. Зачем ты вообще трогала этого противного шипящего зверька?» «Потому что я целитель, а у этого противного зверька целебные щупальца на спине», процедила я. «А у меня от одной мысли о твоем доме с сам знаешь кем руки начинают дрожать. Ты и так всем рассказал о моей особенности, спасибо тебе большое. Не я это начал, а твой драгоценный Дерек», также язвительно процедил в ответ Том. Но я, зацепившись за имя, со страхом выдохнула: «Что ты с ним сделаешь?» Том быстро заметил мою тревогу, а его смертельно ядовитая усмешка заставила покрыться сердце коркой льда. «Пока не знаю, Кейт», протянул он, явно чувствуя себя хозяином положения, «но твой Дерек задает слишком много ненужных вопросов, и мне это все очень не нравится. Раньше мне казалось, что он не стоит и внимания, а теперь как бы от него не было проблем. Вот теперь у меня действительно задрожали руки», а Том, заметив это, положил на них горячие ладони, наклонился к моему лицу и прошептал: «Надо же, как ты о нем печешься, а вот он на тебе ни капли не переживает, Кейт, хотя вроде умный парень, должен понимать, что если он попытается что-то кому-то доказать, то в первую очередь подставит тебя с Тессой, ведь теперь все знают, кем мы приходимся друг другу». Осознав, какая же сложная многоходовка была за моей спиной все это время, я обреченно выдохнула, понимая, что теперь точно не смогу спокойно спать по ночам. А затем, найдя в себе остаток сил, с болью посмотрела на Тома и прошептала: «И ты это допустишь?» Но Том лишь слегка покачал головой и тихо ответил: «Нет, Кейт, если ты действительно что-то значишь для него, то он перестанет рыть информацию на меня и ничего никому не скажет, хотя я и не очень обрадуюсь этому, очень не обрадуюсь. А если ему безразлична твоя судьба и судьба Тессы, то я без зазрения совести убью его прежде, чем он успеет что-то кому-то передать. Мои люди очень тщательно следят за ним. Тебе ни о чем переживать, у меня все под контролем. Неужели ты так боишься встречи с Ингрид, что поцарапала Растопырника?» «Я не специально его поцарапала», выдавила я, вдруг осознав, что так мало знала о Дерке, что могла слепо поверить в какие-то чувства к себе, а их могло и не быть, а теперь только от него зависело мое с Тессой безоблачное будущее, потому что ум главы отделения отравлений был неоспорим, и он мог запросто обмануть прохвостов Тома. «Но ты сам прилюдно сказал, как я отношусь к змеям, у меня только от одной мысли о них. А если я пообещаю, что Ингрид все это время будет на нижних этажах, под землей, и ты точно ее не увидишь, то ты придешь ко мне, или опять что-нибудь с собой сделаешь, чтобы избежать общего собрания? Смотри, Кейт, я же могу и действительно запереть тебя дома, чтобы с тобой наверняка ничего не случилось, и даже с начальником твоим договорюсь. Смотри, как мы с ним подружились». Опять угрозы, опять ультиматумы, опять клетка. Теперь ситуация была еще безвыходнее, и если первое собрание я все-таки пропустила, то второе точно прогулять не удастся. Но только от мысли о черно-голубой змее у меня появлялась дрожь в руках и подступал ком к горлу. «Нет, я боюсь», — прохрипела я, а Том обхватил пальцами мой подбородок и вгляделся мне в глаза. «А если я дам тебе клятву, Кейт, ты мне веришь?» Но я помотала головой, а в глазах Тома даже промелькнуло какое-то подобие грусти разочарования. «Жаль, но тебе все равно придется поверить мне, Кейт. Ингрид будет надежно спрятана и не выползет из своего убежища, а ты придешь ко мне домой через 2 недели. Этого времени будет вполне достаточно, чтобы смириться с этой мыслью и унять дрожь в руках. Это все, что ты от меня хотела, и я могу идти. Или ты хочешь поговорить еще о чем-нибудь со мной, Кейт?» Теперь уже в моих глазах промелькнула растерянность, а Том явно ждал заветного «останься». Но я легко отрицательно покачала головой, чувствуя, что еще чуть-чуть, и засну прямо так, полусидя, и Том легко поцеловал меня в губы. «Я переживал, Кейт, я правда переживал за тебя, отдыхай». Встав с кровати, он напоследок задумчиво посмотрел на меня и быстрым шагом вышел из палаты, а я, только коснувшись головой подушки, сразу же провалилась в глубокий сон. «Ну что, Кейт, рассказывай, кто там тебя покусал?» Со смехом накинулась на меня Кассандра, только я села за обеденный стол, Отец с Декстером побежали к нему в комнату играть своими корабликами, из которых можно уже было собрать целую флотилию. Николас в это время возился с Феликсом, дав нам возможность посплетничать на кухне, и я, закатив глаза, протянула: «Растопырник, Флаффи, он уже давно живет у нас в больнице, а я случайно поцарапала его, когда состригала щупальца, вот он и обиделся на меня. Все в порядке, Кэс, я уже пришла в себя и даже вышла на работу». Действительно, в прошлые выходные я уже могла с поддержкой вставать с кровати, во вторник меня отпустили домой под тщательным присмотром Тома, на которого вся женская половина госпиталя смотрела с неприкрытой завистью. 2 дня я позанималась домашними делами, а когда Том в пятницу наконец ушел по своим делам, то я сбежала в Мунго, чтобы поболтать с коллегами и лично предупредить оба, что в понедельник буду на своем рабочем месте. Конечно, Том узнал о моей вылазке и был очень ей недоволен, но я всю неделю плясала под его дудку. Не думал же он, что я так и осяду дома под его пристальным надзором. Тем более, что и ему сидение дома обходилось очень дорого, и всю неделю к нам шел бесконечный поток почты. В общем, как бы Том ни старался, но, по его словам, на субботу и воскресенье у него было запланировано очень много встреч, и он благосклонно отпустил нас с Тессой в гости к Доусонам, тем более, что он прекрасно понимал, что разговаривать с Кассандрой мы будем большей частью о нем. Кассандра тоже явно на это надеялась, поэтому буквально испепеляла меня испытующим взглядом, но я, сделав вид, что не понимаю значения этого взгляда, глотнула чая из чашки и взяла в руки печенюшку. «Кейт», — предостерегающе протянула Кассандра, и я тут же выразительно на нее посмотрела. «Что ты хочешь от меня услышать, Кэс? Почему ты не сказала мне, что Том вернулся?» Не выдержав, воскликнула она, а я только обреченно закатила глаза. «Почему ты не сказала мне, что вы теперь вместе? Почему прятала его ото всех? И почему ты вообще?» Последний вопрос так и не прозвучал до конца, но подозреваю, что полностью он выглядел бы так. «Почему ты вообще не сказала тому протесту, когда она родилась? И как же мне хотелось просто взять и вывалить на нее всю правду до конца. Но этого делать не стоило. У моей подруги было 2 маленьких детей, муж мракоборец и маленький, уютный, идеальный мирок у меня тоже был такой все эти годы, но сейчас он треснул по швам, и я не хотела, чтобы разбился еще и чей-то другой. Хватит и моего. Да и не надо было Кассандре знать все от начала до конца, это было слишком опасно. Поэтому я набрала в легкие побольше воздуха, попыталась улыбнуться и начала говорить. «Кэс, я, ты же видишь, где я и где он?» «Да, Кейт, я не понимаю, о чем ты говоришь», — недоуменно протянула Кассандра, а моя улыбка пропиталась горечью, и пусть я не могла сказать своей подруге всю правду, но часть ее вполне возможна. «Ты же его видела?» «Да, он безумно красив, богат, ты, наверное, не слышала, но у него алмазный карьер в Африке и баснословный счет в Гринготтсе, и скажи мне на милость, зачем ему я?» «Потому что ты родила ему дочь, Кейт», — взмахнув руками, ответила она. «Тесса, его вылитая копия, да и видно же, что он в ней души не чает, все воскресенье в церкви на руках ее носил, и что-то мне подсказывает, что он бы тебя так же точно на руках носил, если бы ты ему это позволила. Кейт, почему ты не веришь, что он любит тебя? Он же вернулся к тебе, вы же живете вместе?» «Да», — я молча кивнула и взяла себе еще печенье, а Кассандра присмотрелась ко мне и уже чуть тише добавила. «Кейт, дай ему шанс, Том очень способный парень, я еще в школе так думала, а теперь с ним тебе будет ни о чем беспокоиться, ты будешь как за каменной стеной, скорее, в золотой клетке», ядовито подумала я, а вслух сказала. «Кэс, у него очень сложный характер, очень, он очень упрямый, гордый, невероятно ревнивый, с ним невозможно разговаривать по каким-то вещам, про него можно сказать, в мире есть 2 мнения, мое и неправильное». Кассандра заливисто рассмеялась от моих слов, а затем тоже сделала небольшой глоток из чашки и протянула. «Как же ты его хорошо знаешь, Кейт, даже не думала, что Том может быть таким несносным. Но ты не думала, что его характер может быть связан с детством. Он же вырос в приюте, не мне тебе объяснять, какая там жизнь, мальчики всегда тяжелее переживают такие трудности, хотя по тебе и не скажешь, что там были какие-то трудности, ты такая домашняя, Кейт». «Домашняя, точно», с тоской подумала я, жуя печенье. «А он, нет, мы же в действительности росли в разных местах и даже в разных временах, мне его никогда до конца не понять. В его жизни было столько трудностей, столько плохого, что это неудивительно, что Том тянется к тебе, как к солнышку, Кейт, продолжила говорить Кассандра, а я задумчиво смотрела на чашку с чаем. У тебя такой легкий нрав, ты отлично готовишь, печешься о дочери, людей на работе спасаешь. Мне кажется, что тому за всю его непростую жизнь очень не хватало простого человеческого тепла, а рядом с тобой он может его найти. Он может найти настоящую семью. Неужели ты сможешь его прогнать от себя? Не смогу, вновь ответила я про себя, не поднимая взгляда на подругу. Он сделал для этого все, что мог. У меня просто нет выбора, Кэс. Но в словах Кассандры тоже была правда, пусть она и не знала всей картинки целиком. Том действительно вырос таким из-за тяжелого детства, но сейчас было уже трудно что-то исправить. В 30 лет я бы даже сказала невозможно. Он всю жизнь шел к своей цели, а я всего лишь одна из пешек в его игре, вот и все, и никакая семья ему не нужна. Ему нужна власть надо мной, над Тессой, над миром. Кейт, а когда вы с ним, когда ты в него влюбилась? Вдруг спросила Кассандра, и я растерянно посмотрела на нее в ответ. Я имею в виду. Кейт, я не верю, что Тесса получилась от случайной связи, ты уж прости меня, ты слишком осторожная, чтобы подпускать к себе людей, к которым ничего не чувствуешь так, когда, на втором курсе, да, или раньше. От такого вопроса я даже выпала в осадок и какое-то время только растерянно хлопала ресницами, пытаясь ответить честно в первую очередь самой себе. Да, глупо будет отрицать, что между нами с Томом не было химии, между нами с ним столько разных абсолютно противоречивых чувств, что даже черт ногу сломит. Ненавидеть я его стала почти сразу же после знакомства, как только узнала про его обман с палочкой, а вот другое. Да, наверное, на втором или на третьем я и сама уже не помню, растерянно ответила я, сделав глоток чая. Кассандра же искренне рассмеялась моей растерянности и сказала: «Кейт, тебе нечего стесняться, я сама влюбилась в Ника на первом курсе, хотя он был уже на шестом. Да и как тут не влюбиться, красивый молодой талантливый парень, да в Тома к концу учебы все девочки были влюблены, это точно, так что я тебя прекрасно понимаю. Но вот когда он успел в тебя влюбиться, а, ты же была такой крохой, я действительно до последнего верила, что он считал тебя своей младшей сестрой. Я не знаю, Кэс, прошептала я, покрывшись густой краской. Мне трудно ответить тебе на этот вопрос, прости. Потому что ты просто не веришь, что он мог полюбить тебя, да. Проницательно посмотрев на меня, спросила она, и я поджала губы в ответ. Ох, Кейт, после того, что было на крестинах Феликса, для меня сомнений нет, ты уж прости. Но они же были такой чудесной парой с Элеонорой Фаули. Я правда до последнего думала, что их помолвка не за горами, о том в будущем займет высокий пост в министерстве с поддержкой ее отца, а он расстался с ней, забросил все свои перспективы и уехал путешествовать, чтобы потом вернуться к тебе дважды. Кейт, почему ты запретила всем написать ему о Тессе? Потому что я не верю ему, Кэс. Не выдержав такого давления, воскликнула я. Ты сама сказала, что они были чудесной парой с Элеонорой, а теперь посмотри, где Элеонора и где я. Я не верю, что нужна ему, я не верю, что ему нужна Тесса, я не верю ему и ничего не могу с собой поделать. Он не знает, что такое семья, для него это все чуждо, и скоро он наиграется во все это и найдет себе куклу покрасивее, как Элли, потому что ему так по статусу положено. Кэс, он не тот мужчина, кто женится когда-нибудь и осядет у семейного очага, поверь мне, я это знаю как никто другой. В моих словах было столько горечи, что Кассандра даже рот приоткрыла, никак, видимо, не ожидая, что за идиллией на крестинах ее сына может скрываться такое. Но не успела она прийти в себя и снова искать оправдание для моего личного тирана, как в дверь неожиданно позвонили, и я вопросительно уставилась на нее. «Мы никого не приглашали», – растерянно ответила она, а потом, усмехнувшись, добавила. «Может, это твой Том пришел за тобой? Он не мой», – буркнула я, но Николас с Феликсом на руках уже пошел открывать дверь, а в следующую секунду до нас донесся удивленный возглас. «Ал, что ты здесь делаешь?» Улыбка ехидства тут же сползла с лица Кассандры, сменившись искренним удивлением, а я так и замерла от неожиданности, что коллега-мракоборец Николаса вдруг врывается к нему в выходной день домой. Но не успели мы немного оклематься, как на просторную кухню прошагал молодой человек около 30 лет, с вьющимися каштановыми волосами до плеч, в невзрачной кожаной куртке и брюках и с безобразным шрамом в пол лица. Он по-хозяйски плюхнулся на свободный стул, а Кассандра, немного придя в себя, пролепетала. «Добрый день, Аластер, будешь чай?» «Нет, спасибо, Кэс», тут же отрезал он, взмахнув палочкой, отчего окна сразу закрылись занавесками, а на кухне стало чуть темнее. Аластер еще несколько раз пользовался магией, не знаю зачем, а после повернулся и командным тоном обратился к Николасу. «Ник, мне очень нужно поговорить с тобой, сейчас же». «Ал, а мы не можем сделать это послезавтра, на работе?» Удерживая на руках кроху Феликса, проговорил тот, а Кассандра все-таки подсуетилась и налила нежданному гостю чай и пододвинула к нему тарелку с печеньем. «Нет, Ник, не можем». «Но почему?» Теряя терпение, чуть громче воскликнул Николас, приведя тем самым в беспокойство Феликса, но Аластер еще громче воскликнул. «Потому что у нас в отделе завелась крыса, Ник». На несколько долгих минут на кухне повисла звенящая тишина, а после Николас подошел к Кассандре, отдал ей начавшего капризничать Феликса и серьезно сказал: «Пойдем ко мне в кабинет, Ал». «Нет». Вдруг на удивление зло воскликнула Кассандра, а мы все так и уставились на нее. «Если вы собрались разговаривать о таких вещах у нас дома, то разговаривайте здесь. Я и так сама не своя после убийства Маркуса и не позволю шептаться вам за моей спиной». «Кэс», — мягко протянул Николас, видимо, в надежде успокоить супругу, но та на редкость твердым тоном добавила: «Я твоя жена, Ник, и я никому ничего не расскажу, но я имею право знать». А Кейт помогала расследовать это убийство, ее даже покусали змеи во время этого. Я опять закатила глаза, потому что уже несколько раз отхватила за укусы ядовитых существ, а Аластер с прищуром посмотрел на меня и спросил: «Так это ты та самая девчонка, которая помогала обследовать труп Марка, когда я нашел его в лесу?» Я в ответ кивнула, мельком посмотрев на Николаса, а Аластер снова набросился на меня: «А ты уверена, что тот знак нанесли уже после смерти?» «Да, уверена, и могу обосновать это», — твердо заявила я. «В материалах дела есть моя подпись, но если этого мало, я могу приложить научную литературу». «Ладно, ладно, не надо, просто я не привык с порога верить людям, которых вижу впервые в жизни». «Николас видит меня не впервые в жизни», — самоуверенно заявила я, пока Кассандра пыталась успокоить Феликса. «И я помогаю расследовать уже не первое убийство». Аластер оценивающе посмотрел на меня и вдруг задал еще один вопрос: «А ты уверена, что его пытали?» «У него на теле было много синяков разной степени давности, косвенно могу сказать, что да. По крайней мере, голодом морили больше недели точно». «А что насчет змей?» — не унимался Аластер, а Николас внимательно следил за нашей беседой. «Ты веришь, что Марк мог умереть именно от укуса? Или его все-таки убили авады, а потом сымитировали укус, чтобы повести нас по ложному следу?» «Я не могу назвать точную причину смерти, потому что мы не проводили вскрытие и исследование тканей трупа, но мой коллега, который тоже присутствовал при осмотре, выяснил, что Марка вполне могла покусать ядовитая змея, и глава ранения от живых существ подтвердила это. Но мне как-то слабо верится в эту версию, детка», — в прежней подозрительной манере возразил Аластер. «Я разговаривал со всеми заводчиками змей в Англии, и никто никогда в глаза не видел этих крайтов, настолько их не любит разводить в неволе, и мои люди прошерстили браконьеров, но и те в последние полгода-год с крайтами не связывались. Я даже поговорил с ребятами из отдела транспорта, но ни через порталы, ни через камины тропических змей 2-3 метра длиной зафиксировано не было. Откуда она могла взяться? А, может, твой коллега просто ошибся, или специально ввел нас в заблуждение?» «Ввел в заблуждение их точно не Дерек, а подозрительность этого самого Грюма, который мог быть крестным вместе со мной. И хотя я точно знала, что Марка убила именно змея, ведь ее хозяин сам признался мне в этом, но я не могла привести доказательства, по крайней мере явные. Дерек отлично разбирается в змеях, у него есть яды почти со всех уголков мира, и если он сказал, что это Крайт, значит, так оно и есть, я ему верю», — решительно заявила я, боясь, как бы правосудие не свернуло с правильной, в общем-то, дорожки. «А зачем ему яды змей со всех уголков мира?» — с еще большим подозрением поинтересовался Аластер, а я поняла, что у Тома еще далеко не самый сложный характер. «Может, это он и завел себе редкую тропическую змею, раз он так ими увлекается? Дерек целитель, а яды ему нужны ради противоядий». Потеряв терпение, воскликнула я и посмотрела на Николаса, ища у него поддержки. Зачем ему убивать кого-то, если он полжизни только и делает, что спасает людей? Аластер, Кейт и Дерек – ценные специалисты, они уже не в первый раз нам помогают, и их помощь всегда оказывается кстати, начал говорить Николас, чтобы чуть убавить спесь у своего коллеги, но тот с прищуром спросил. Там же был еще и третий, но я, не выдержав, зло посмотрела на Николаса, так как этот упрямый мальчишка еще даже не родился, а Ап уже спасал людей от проклятий, и Николас строго сказал. Аластер, Абеляр тоже надежный человек, не трогай целителей, они дали нам всю возможную информацию, без нее мы бы даже на змей не вышли. Лучше расскажи, с чего ты взял, что у нас в отделе завелась крыса, и почему ты не пошел с этим разговором сразу к Краучу? Да потому что он не верит мне, воскликнула Ластер, а я про себя ехидно подумала, и неудивительно, я уже говорил с ним, Ник, но теперь в министерстве делать это не очень безопасно. Старик Крауч не хочет верить, что среди нас есть предатель, ведь он лично каждого принял на работу, но он есть, Ник. Кто-то слил журналюгам отчет об исследовании Маркуса и даже колдографии добавил с тем знаком. И кто-то сливает про наши версии, иначе я не могу объяснить, что мы до сих пор не могли найти эту чертову змею, откуда-то она же должна была появиться. На границе тоже следят за такой контрабандой, но, Ник, никто ничего не знает. Я думаю, что это Ивери или Поттер. Долгопупс вряд ли. Я могу верить только своим родителям, Краучу и тебе, Ник, потому что хорошо и давно тебя знаю не хуже Марка. Кто-то слил, что он рыл про того невыразимца из отдела тайн, потому его и убили. В народе паника, министра требуют в отставку. Эти индюки Травис и Фаули, распушив перья, кричат с трибуны, что все под контролем, но мы не найдем убийцу, Ник, пока не вычислим предателя в своих рядах. При упоминании об отце Кассандры я вопросительно посмотрела на нее, а затем наши переглядки заметил и Аластер. Что? Ах да, Травис, что думает по поводу этого всего твой отец, Кэс? Он же тоже метит на пост министра, когда нынешнего пнут под зад, а недолго осталось... Недолго. Неужели он действительно верит, что все хорошо, как заявляет в газетах? Я с ним не общаюсь, Ал, и ты это знаешь, поджав губы, ответила она. Что, и к внукам ни разу не приходил? Удивленно переспросил он, а Кассандра еще больше помрачнела. Его никто и не приглашал и не пригласит. Я не лезу в его дела в министерстве, а он не лезет к нам в семью. И мне все равно, что он там заявляет с трибун. Я знаю, что Марка убили не просто так, и я за тебя боюсь, Ник. Она с тревогой посмотрела на мужа, но тот подошел к ней со спины, приобнял и, поцеловав в щеку, проговорил. Не переживай, любимая, я буду очень осторожен. Ал, хватит пугать девушек, иначе они сегодня ночью не заснут. Свою жену в кровати ты и сам можешь ночью защитить, Ник, рассмеялся Аластер, встав со стула. А на столе так и осталась стоять нетронутая чашка с чаем. А вторая девушка бегает по лесам и разглядывает трупы наравне с матерыми мракоборцами. Сомневаюсь, что ее можно чем-то напугать. Услышав такой комплимент, я усмехнулась, а Аластер протянул мне руку и крепко пожал мою, как это принято у мужчин. «Приятно было познакомиться, Кейт», — проговорил он, но Кассандра, чуть придя в себя, кокетливо воскликнула. «Поздно, Ал, строить глазки, Кейт». У нее уже есть жених. Надо было соглашаться быть крестным Феликса. Так вот кто та загадочная крестная. Со смехом воскликнула Ластер, а я, поджав губы, красноречиво посмотрела на подругу. Что ж, жаль, что поздно, жаль, тогда не буду вас больше смущать, у меня еще полно работы. С этими словами он попрощался с Ником и так же стремительно вышел из кухни, как и ворвался в нее. Но все равно после ухода недоверчивого Ластера осталось неприятное послевкусие, но его развеяли Тесса с Декстером, ворвавшиеся на кухню. «Мамочка, мы с Декстером запускали кораблики в ванной, и мой тоже плавал в воде», — радостно воскликнула Тесса, а я уже представила разгром в ванной после их игр. «Можно мы еще немного поиграем в комнате Декстера, а вы прибрали за собой?» — спросила я, приобняв Тессу за плечи, но Кассандра тут же меня перебила. «Кейт, пусть дети поиграют, они давно не виделись, я потом все уберу». «Лучше попей еще чай, у меня же есть и чай Дерека, который прибавляет сил будешь. Или вы с ним уже не тесно общаетесь, и его чай тебе не нужен». Тесса с Декстером, получив добро, мигом поскакали вглубь квартиры, а я скорчила такое выразительное личико, что мои друзья громко рассмеялись. «Что, Кейт?» – недоуменно спросила Кассандра, а Николас тактично оставил нас одних. Знаешь, Дерек так смотрел на то, как Том обнимал тебя в церкви, между вами определенно что-то было, а ты мне и об этом не сказала. Да, он же звал тебя на свидание, я в ответ промямлила что-то невразумительное, а она еще строже добавила. И ничего, буркнула я, допив весь чай из своей чашки. Но почему ты мне не сказала? Потому что Том объявился как снег на голову в июле, воскликнула я, стараясь не думать о нашем тупом треугольнике. А он отец Тессы, он любит меня, ты сама пыталась меня в этом убедить, и он хочет быть с нами. А с Дерком у нас было одно свидание, и я. Все ясно, Кейт, задумчиво протянула Кассандра. Наверное, такой упертый человек, как Том, просто не потерпит конкуренции. Да, но мои поджатые губы были красноречивее любых слов. А Кассандра вдруг спросила: «Кейт, а если бы Том не вернулся к вам, ты бы дала шанс Дерку?» Я и сама уже давно задумывалась над этим вопросом. А еще противнее было думать над ним после моральной задачки Тома на чувства моего коллеги ко мне и к Тессе. Но уже прошла неделя, а в министерстве до сих пор не было никаких наводок по поводу отца моей дочери, иначе вечно подозрительный Аластер прибежал бы сегодня не обсуждать возможного предателя, арестовывать меня. И оставалось только гадать, догадался ли Дерек обо всем и просто молчал, или он просто ничего не знает, потому ничего и не сообщает мракоборцам. Набрав в легкие побольше воздуха, я с тянущей печалью посмотрела на Кассандру и сказала: «Скорее всего, Дерек неплохой человек, пусть и характер у него не легче Тома. У нас могло что-нибудь выйти, но сейчас об этом уже поздно думать. Если только Том вдруг не решит отпустить нас с Тессой, но все равно после Кристин Дерек уже вряд ли рассматривает меня в качестве спутницы жизни. Да уж, я всего лишь хотела спокойной жизни. Разве я многого прошу?» «Да, Кейт, но почему ты думаешь, что Том не женится на тебе? Что у вас не может быть нормальной семьи, как у нас с Ником? Вы на самом деле красивая пара, и ты ничуть не хуже его или Элеоноры, поверь мне. Пусть я не святая, но хуже него точно уже быть не получится», — ядовито подумала, а вслух проговорила. «Потому что я знаю его, Кэс. Ему это не нужно, и мне тоже». За окном кухни вовсю светило апрельское теплое солнце, чирикали птички и колыхалась первая зелень на ветру, а на кухне моей подруги воцарилась ледяная тишина. Я понимала, почему Кассандра пыталась защитить и оправдать Тома, почему она пыталась заступиться за него, но мне было известно гораздо больше нее. Если бы моя подруга знала хотя бы половину, она никогда не сказала бы эти слова. Но не надо было ей этого знать, знания в последнее время грозили серьезной опасностью. Глава 28. Собрание. «Вот черт», — выругалась я, быстро наложив на правую ладонь бинт, а тем временем от всей моей суеты с края стола упала чашка с кофе, что не прибавило радости. Поскольку в тот день должно было состояться очередное собрание в доме Тома, на котором я просто обязана была появиться, то я сказала Моргану, что дежурю в ночь, и он с радостью согласился взять Тессу к себе. И поскольку дома мне было делать нечего, то я решила после смены остаться на работе и дописать свои истории, которых всегда была уйма, чтобы скоротать час до начала собрания. Но в половину седьмого к нам в отделение внезапно поступил мужчина в полубессознательном состоянии, с будто окаменевшими конечностями и весь в каких-то непонятных шипах. Целитель в приемном отделении так и не определился до конца, что же случилось с беднягой, потому что было подозрение и на проклятие, и на поражение растением или животным, чьи шипы были воткнуты в тело. Но потому как в ту ночь дежурил Марк Принц из нашего отделения, то и отправили его к нам. А когда мы с Марком совместно осмотрели больного, то я из-за своей невнимательности случайно напоролась на один из шипов. Нет, ничего страшного со мной не случилось, как было в случае с Растопырником, и я очень была этому рада, ведь если бы я опять поранилась в день собрания Тома, то он бы точно запер меня дома и больше не выпускал оттуда. Но из маленькой ранки неприятно кровило, ни одно мое заклинание почему-то не помогло, а на часах было уже без 5:07, и левое предплечье начало неприятно покалывать, свидетельствуя, что у кое-кого заканчивалось терпение. Поэтому я быстренько замотала ладонь в бинт, подумав, что из такой ранки кровотечение и само остановится через несколько минут, вернула целостность чашки, убрала с пола лужу кофе и даже не переодевшись помчалась на улицу, чтобы переместиться в нужное место. Том накануне сообщил мне точный адрес, поэтому я смогла без проблем прыгнуть к его особняку, и увиденное заставило меня на минуту замереть на месте. Честно говоря, я до последнего не верила, что он мог купить действительно старинный особняк. Большой дом, да, возможно, очень большой дом в несколько этажей наподобие того коттеджа на побережье, в котором мы остановились в феврале, но не такое. Четырехэтажный особняк располагался посреди вересковой пустоши, окруженный черной кованой оградой с массивными воротами у подъездной дорожки. Поскольку было уже 7 вечера, то алое солнце постепенно заходило за горизонт, окрашивая здание, выполненное в готическом стиле в виде буквы «П», в кроваво-красный. Не меньше сотни окон смотрели на меня отраженным солнечным светом, а два крыла уходили за фасад, поэтому так сразу оценить размеры дома было довольно трудно. По левую руку в полукилометре от главных ворот яростно разбивались о скалы волны, а в воздухе отчетливо ощущалась морская соль. Вообще, как такового побережья здесь не было. Утес, на котором располагался особняк, резко заканчивался крутым обрывом высотой в несколько десятков метров, а внизу ничего, кроме обломков скал в бурлящей воде, не было. Но долго мне наслаждаться поистине впечатляющим видом никто не дал. Неприятное покалывание в левой руке сменилось еще терпимым жжением, и я, подумав, да иду я, иду, не ругайся, вздохнула и легко коснулась палочкой ворот. Они бесшумно открылись, пропуская меня на территорию здания, и я быстрым шагом направилась в сторону главного входа, а гравий под ногами ненавязчиво шуршал при каждом шаге. По обе стороны от дорожки была живая ограда из кустарника, только-только начавшая зеленеть. За ней были лужайки, среди которых располагалось два симметричных фонтана, а поодаль, уже ближе к кованому ограждению, росли вековые тисы и дубы, посаженные кем-то давным-давно, ведь вокруг дома была пустошь, и редкие деревья заметно выделялись на ее фоне. Деревья точно были и за зданием, окружая его со всех сторон, но выяснить это наверняка времени уже не было. С каждым мгновением жжение в руке усиливалось, и я уже чуть ли не взбежала по мраморным ступенькам парадного входа, чтобы ворваться в холл. Было глупо надеяться, что обстановка внутри была аскетичнее вида снаружи. Пол из черного мрамора, огромная хрустальная люстра, дававшая неяркий рассеянный свет, колонны в стенах в виде атлантов, держащих потолок на своих плечах, и две массивные лестницы, спускавшиеся со второго этажа и образовывавшие полукруг, завораживали. Наверное, я видела подобное только в своих любимых фильмах вроде «Гордости и предубеждения» и «Джейн Эйр» об Англии 17-18 века, но я никак не думала, что когда-нибудь смогу увидеть что-то подобное в реальности и даже побывать внутри. Но эстетическое наслаждение перекрывало жжение, ставшее уже невыносимым, и я побежала вправо, в зал для совещаний, как выразился Том.